Беседа 89-я Иже-Святыхаца нашего Иоанна Архиепископа Константинопольского Златоустого на Евангелие Матфея. Сноска. Первая половина беседы. Во утрий же день, иже есть по пятце, собравшись архиереи и фарисеи к Пилату, глаголюще: «Господи, помянухом, яко льстец он, речей еще си жив, по триех дних восстану». Повели убах утвердить гроб до третьего дня. Да никак у пришедшего ученицы его ночью украдут его и рекут людям: «Восста от мертвых, и будет последняя лесть горша первая». Матфея 27 глава 62 по 64 стихи. Ложь везде и все делает против себя, и как бы невольно защищает истину. Смотри. Надлежало верить тому, что он умер и погребен, и воскрес, и все сие сами враги делают достойным всякого вероятия. Вникни в сии слова, которые вполне подтверждают все сие. «Помянухом», — говорят, — «яко льстец он рече, еще жив сый». Следовательно, он скончался. «По трех днях восстану». «Повели уба, утвердите гроб». Следовательно, погребен он. Да никако придут ученицы его и украдут его. Итак, если гроб запечатан, то обмана уже не будет. Невозможное дело. Следовательно, из вашей же просьбы составляются непререкаемые доказательства его воскресения. Ибо если запечатан был гроб, то не было никакого обмана. Если не было обмана, а гроб найден пустым, то явно, что он воскрес. Нельзя же и прикословить ему. Видишь ли, как и против воли подвязаются в пользу истины, рассмотри так же, как дорожат истиною и ученики, как ничего не скрывают из-за того, что говорено врагами, хотя бы то было позорное. Вот они называют его обманщиком, и ученики не умалчивают об этом. Все показывает место и жестокость тех, поскольку и по смерти не оставляли своего гнева. Надлежит при всем исследовать и то, где сказал он: «По трех днях восстану». Более ясных слов о всем нигде не найдешь, кроме примера Ионы. Посему беззаконные иудеи знали и понимали слова его, но произвольно злодействовали. Что же Пилат ответствовал им? «Имате», — говорил, — «кустодию». «Утвердите, як уже вести, и утвердиша гроб, знаменовше камень с кустодиею». Стих 65-66. Не позволяет воинам одним печатать, как бы узнавши о его делах, не хочет более действовать с ними заодно, и чтобы освободиться от них, позволяет им и сие, и говорит: «Вы, как хотите, печатайте, чтобы после не винить других». Подлинно, если бы одни воины запечатали, то иудеи могли бы сказать, хотя бы то было ложно и невероятно, однако они, как в прочих случаях, бесстыдно клеветали, так и теперь могли бы сказать, что воины позволили унести тело и подали ученикам повод вымыслить весть о воскресении. Теперь, когда сами утвердили гроб, не могут сказать всего. Видишь ли, как невольно заботятся об истине? Сами пришли, сами просили, сами запечатали вместе со стражей, дабы таким образом быть обвинителями и обличителями самих себя. Ибо если теперь украли, то когда, в субботу ли и как? Выходить не позволено было. Если же приступили закон, то как сии столь робкие люди осмелились сделать сие? Как притом могли убедить народ? Что они для сего говорили, что делали? Что за ревность покои они стояли за мертвеца, какой ожидали награды, какой почести? И от Живаго, когда только он задержан был, убегли, могли ли после смерти дерзать за него, если бы он не воскрес? Как сие сообразишь? Что они не хотели и не могли вымыслить небывалого воскресения, видно из следующего. Много раз говорено было им о воскресении, даже беспрестанно повторял он, то есть Господь, что, как сказали и сами враги, «по трех днях восстану». Посему, если бы он не воскрес, очевидно, они, как обманутые и преследуемые всем народом, изгоняемые из домов и городов, должны бы были отстать от него, не захотели бы разносить такую о нем молву, как обманутые им и подпавшие за него к крайним бедствиям. А что они не могли вымыслить воскресенье, если бы не было его на самом деле, о сем не нужно и говорить, ибо на что они могли надеяться при совершении сего замысла, на силу ли слова своего, но они были самые неученые люди, на богатство ли, но они не имели даже ни посоха, ни обуви, на знатность ли рода, но они были бедны и от бедных рождены, на знатности ли отечества, но они происходили из веси незнатных, на многочисленность ли свою, их было не более 11, и те рассеяны, на обещание ли учителя, но на какие, если бы он не восстал, то и обещания его не были бы достоверны. И так, как могли они укротить неистовство народа, если верховный из них не снес слово жены дверницы, а прочие, увидевшие его связанным, рассеялись, то как они вздумали бы идти на край вселенной и там насаждать вымышленное слово о воскресении? Если один из них не устоял от угроз жены, а прочие при мысли об оковах, то как могли они стать против царей, князей и народов, где мечи, сковороды, печи, бесчисленные роды ежедневной смерти, если бы не были укреплены силою воскресшего? Если таковы-то были знамения, и ни одного из них не уважили иудеи, но распяли сотворшего их, то могли ли они поверить простым словам о воскресении его? Нет. Нет. Все сие сотворила сила воскресшего. Смотри же, сколько смешны замыслы их. Помянухом бо, говорит, яко льстец он, рече еще жив сый, по трех днях восстану. Если он был обманщик и хвалился попусту, то чего вы боитесь? Бегайте и столько суетитесь. Боимся, говорят, да никако украдут его ученицы его и обольстят черни. Но доказано уже, что совсем нельзя быть всему, и однако злоба упорно и бесстыдно покушается на безумное дело. Повелевает до трех дней оберегать гроб, желая показать, что он и прежде был льстец, и даже во гробе можно подозревать его в злобе. Посему он возостал скоро, дабы не говорили, что здесь ложь и тело украдено. На то нельзя было жаловаться, что он скоро восстал, но если бы позже, все было бы подозрительно. Если бы он не тогда воскрес, когда они сидели и оберегали гроб, но тогда, когда, как спустя три дня, они отошли бы, то могли бы кое-что говорить вопреки нам, хотя и безрассудно. Для того он предварил и воскрес, чтобы не имели они и бесстыдного предлога. Надлежало случиться воскресенье именно тогда, когда они сидели там и стерегли. Следовательно, надлежало быть всему в середине трех дней. Так что, если бы сие произошло тогда, как они ушли бы, дело могло бы быть подозрительным. Посему Господь попустил и запечатать гроб по их желанию, допустил быть и стражей военной. Они не заботились всем и о том, что трудятся в субботу, но имеют в виду только свою злобу, как бы в ней более и более успеть. Вот высшая степень безумия и ужаса, потрясавшего их. Те, которые со всей дерзостью задержали его живаго, боятся теперь, когда он умер. Если это был простой человек, то от чего терять присутствие духа? Пусть же знают, что он добровольно терпел все, что только терпел. Вот и печать, и камень, и стража, и все это не могло удержать мертвеца. Они успевают в том только, что и погребение становится известным, и воскресение его получает большую достоверность, потому что и воины неотступно притом были, и иудеи назирали. Вечер же субботний, святающий, воедино от суббот, приди Мария Магдалина и другая Мария, видите гроб, и все трусбы свели, ангел Богоспонень, шед с небесе, приступь, отвали камень от дверей гроба и сидяше на нем. Беже зрак его, яко молния, и одеяние его было, яко снег. Глава 28, 1, 2, 3 стихи. По воскресенье приходит ангел. для чего приходит и отваливает камень для жен. Они его увидели тогда во гробе. Видят гроб пустой, и потому должны были уверовать в воскресение его. Так для того снят камень, для того было землетрясение, чтобы встали и пробудились от сна. А жены приходили для того, чтобы намастить елеем тело, и это было ночью, посему, вероятно, некоторые из них спали. «Для чего, подумаешь ты, — сказал им ангел, — не бойтесь вы?» Прежде всего, освобождает их от страха и потом разговаривает о воскресении. И это слово «вы», с одной стороны, выражает большее уважение, а с другой указывает на то, что ужасные ожидают бедствия тех, которые дерзнули на все злодеяния, если, то есть, не покаются. «Не вам, — говорит, — надлежит страшиться, а распявшим его. Итак, когда освободил их от страха и словами, и взором, ибо в светлом показался в виде, как принесший радостную весть, тогда присоединяет: «Вем, яко Иисуса распятого ищете». Стих 5. «Не стыдится назвать распятым, ибо это есть высочайшее наше благо». «Воста». Откуда сие видно? «Яко же рече». «Если мне не верите, вспомните слова его, тогда и мне не будете не доверять». Потом вот другое доказательство. «Придите и видите место, где же лежа. Для того отвален камень, чтобы и отсюда заимствовали новые уверения. И рците учеником, яко узрите его в Галилее». «И рците учеником, яко узрите его в Галилее». 7 стих. Повелевает и другим благовествовать о том, что особенно заставляет их верить новому событию. «Уместно сказал в Галилее». Избавляет их от забот и опасностей, дабы страх не поколебал веры, и задоша от гроба со страхом и радостью. Почему так? Видели ужасное и страшное и странное дело. Гроб пустой, в котором прежде при их глазах положено тело. Посему и привел их видеть сие, дабы могли они быть свидетельствами того и другого, и гроба, и воскресения. И подлинно размышляли они. Никто не мог унести его, когда столько воинов сидело, если он не сам восстал. Посему и радуются, и дивятся, и приемлют мзду за таковое постоянство. Первые видят и благовествуют. Благовествуют то, о чем не только слышали, но и что видели. Итак, когда они вышли со страхом и радостью, и сей Иисус, среди я, глаголя, радуйтесь, они же ястися за нозе его». Стих 9. «С великим весельем притекли к нему, прикосновением твердо уверились в его воскресение и поклонились ему. И что он? Не бойтесь, опять и сам прогоняет страх, уготовляя удобнейший путь вере. Но идите и возвестите братья мои, да идут в Галилею и тумя видят». Стих 19. «Смотри, как и сам через сих благовествует ученикам и, как часто говорил я, пол бесчестный приводит в уважение, подает о нем добрые надежды и немощной врачует. Может быть, кто-нибудь из вас захочет, по примеру достохвальных жен, обнять ноги Иисусовы? Можете и ныне, если хотите, не только руки и ноги обнять, но и священную онную главу. Вы приобщаетесь с чистой совестью страшных тайн. И не только здесь, но и в он и день вы узрите его, грядущего в неизреченной славе, с сонмом ангелов, если только захотите пребыть человеколюбивыми. Вы услышите не только сии слова «радуйтесь», но и он и я. «Придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие сложения мира». Матфея, 25 глава, 34 стих. Итак, будем благочестивы, боголюбивы, братолюбивы, покажем любовь ко всем, дабы услышать онные слова и воспринять самого Христа. Вы, украшающиеся златом жены, видевшие течение онных и жен, оставьте, по крайней мере, теперь не дух вожделения злата. Если ревнуете вы блаженным онным женам, перемените украшения ваши, облекитесь милосердием. Аминь.